«Не смотри в глаза ворону». Лишь в 1292 году Бэкон оказался на воле, но через несколько месяцев он умер. Ученый завершил земной путь относительно свободным, а вот его труды остались в заточении. Генерал ордена францисканцев повелел сочинения Роджера Бэкона приковать цепями к стене в монастырской библиотеке. Через несколько недель после смерти ученого многие оксфордские обыватели стали свидетелями чуда. К зданию, где находилась библиотека, прилетел ворон. Он кружил так низко, что монахи ясно видели его глаза. По утверждению свидетелей, от них исходил необъяснимый свет. Когда птица наконец улетела, монахи направились в библиотеку. К их изумлению, цепи, которыми были закованы сочинения Роджера Бэкона, оказались разорванными. Кое-кто из монахов впоследствии уверял, что во время прилета ворона по библиотеке парили неясные светящиеся фигуры. И тогда братья-францисканцы заявили, будто все это проделки Мерлина. Видно, пожелал проклятый маг завладеть трудами покойного ученого. Да по каким-то причинам их не смог унести. Запрещенные сочинения не стали больше приковывать цепями. Их снесли в чулан, а к двери приделали большой дубовый крест. С тех пор ворон перестал прилетать к монастырю, и неясные светящиеся фигуры больше не появлялись в библиотеке. Но зато они по-прежнему встречаются по ночам на просторах Мерлинова треуголья. Почему светящиеся фигуры скитаются там? Этого не могут объяснить даже знатоки древних тайн. И причиной их появления считают Мерлина. Дескать, не имется магу, и все тут. И в средние века, и в недавние времена в Англии многие непонятные явления, события и действия людей приписывались легендарному чародею и его ворону. Случалось, и уголовники заявляли в полиции, что на преступление их толкнул роковой взгляд птицы Мерлина. И в наши дни от жителей селений таинственного треуголья можно услышать. Что бы ему ни приплетали, Мерлин все стерпит. Вот только не смотрите в глаза его роковому ворону.